Глава 53. Игорь. «Допустим, знакома», — отвечаю неохотно. «Как она с этим связана?» «Брошенная женщина способна на многое», — философствует с умным видом Романов. «Ну тебе ли не знать?» — замечаю, намекая на то, что устроила его фиктивная жена. «Олеся — двоюродная сестра этой Ангелины», — пресекает нашу перепалку Туманов. «А отец у Королевой — мужик со связями. Не такими, чтобы самому провернуть что-то крутое, но он достаточно башковитый, чтобы с умом воспользоваться ситуацией. И при чем тут его дочка и племянница? Все еще не понимаю я». «С Ангелиной я действительно встречался несколько недель. Она была эффектной, красивой и умеющей себя подать. При этом с ней было довольно скучно. Надоела она мне быстро. Но из-за недостатка времени некогда было банально прояснить этот момент. В тот период я как раз познакомился с Ирой. И вот это и спровоцировало не самый приятный разговор с Ангелиной». Она устроила настоящую истерику, закатила скандал, то сыпала проклятиями, то умоляла меня передумать. В конце вообще заявила, что проклянет меня. Естественно, я ни во что такое не верил и просто забыл. Но, похоже, она таки пожаловалась папочке. «Ты, видимо, не отслеживал, как сложилась ее жизнь», — говорит Егор. «А она покончила с собой». «В каком смысле?» «Порезала вены. Причем сделала это довольно картинно и помпезно», — добавляет Кирилл. «Возможно, хотела сделать шоу, но ее не успели спасти. Детали, думаю, тебе вряд ли интересны». «Так, погоди, и ты считаешь, что ее папаша и устроил все это?» «Я думаю, что он использовал возможность. Олеся — его племянница». Насколько я понял, она очень любила сестру. Даже, скорее, боготворила. И если он влил ей в уши, что виновник ее смерти ты, то дальше сложи 2 и 2. Тут у меня сплошные нецензурные выражения. Я мог что угодно предположить, от бабок до бизнеса, но чтобы месть? Да и за что? Ангелина была взрослая девушка и сама несла ответственность за свою жизнь. Я с самого начала ей четко дал понять, мне не нужны отношения. Лишь встречи, чтобы потрахаться, не более того. Но эта идиотка что-то себе придумала, а после вот так бездарно слила свою жизнь в унитаз. Так еще и нас с Ирой потащила за собой». «В любом случае, разыграно довольно талантливо», — продолжает между тем Туманов. «Я даже сразу не разобрался, кто кому и что должен». «И как же выяснилось про этого грёбаного кукловода?» Мрачно спрашиваю, уже предвкушая, как придушу эту мерзавку. «Случайно. Она прокололась всего однажды, но этой ниточки хватило, чтобы потянуть». Ну а дальше пришлось долго ждать и наблюдать. «Ты поэтому подстроил свою аварию?» Доходит до меня. Однако Кирилл качает головой. «Нет, но я использовал эту возможность, чтобы отойти в тень и посмотреть на все со стороны». Новые факты, прямо скажем, бьют обухом по голове. Багров, получается, весь этот расклад видел в упрощенном виде. Но ни словом не обмолвился про Королева. Значит, не в курсе. «Если все и правда так, кто угрожал Ире? Королев, Невзоров, Харитонов?» «Невзоров», — отвечает Кирилл. «Мы провернули фиктивный брак, и это вынудило его отступить. Как и Харитонова, но лишь на время». «Прикрываю глаза». «Черт, фиктивный! И ведь никто об этом не обмолвился ни разу!» «К Ире претензий нет. Она и так потерянная, без 5 лет своей жизни. К ее матери тоже вопросов особо не имею. Для нее я подонок, который обидел ее дочь. Но Багров-то... Уверен, он был в курсе. «Спасибо». Выдавливаю, собирая мысли в кучу. «Походу, я твой должник». «Походу», — соглашается Туманов. «Что будешь делать?» «Сначала надо подумать. Даже не пытаюсь строить из себя победителя. Я оглушен новостями. У меня 3 противника, и каждого нужно вывести из строя. Если 2 я могу отдать бизнес, черт с ним, снова заработаю. То что делать с 3-м? Кровная месть и безумие так просто не унять. Я видел взгляд Олеси, и теперь становится понятным ее фанатичное желание причинить боль мне и моей семье. «Подумать — это правильно», — соглашается Кирилл. «Только учти, тебе хоть и устроили шоу на тот свет, но это не такой уж и секрет. Времени не так много». Киваю, соглашаясь. «Черт, но как выгребать?» Мы расходимся, договорившись встретиться через сутки. Но вместо того, чтобы ехать домой, Егор везет меня в ближайший бар, где мы садимся и тупо молчим почти полчаса. «Ну, мне допрос, что ли, начинать?» «А ты зачем меня сюда притащил?» Устало спрашиваю, но сам понимаю, что благодарен ему. «Не могу сейчас ехать к семье. Не после того, как узнал всю эту грязь. Как я Ире в глаза посмотрю? Что скажу? Что это все моя вина? Что из-за того, что я не распознал диагноз бывшей любовницы, они с Лизой едва не погибли?» «И ведь правда чертово везение!» Просто в тот момент Олеся играла на стороне Харитонова. А все, что было потом... Радовало одно. Я все же не уехал кукушкой и реально не изменял жене. По крайней мере, по собственной воле. «Я же вижу, ты себя жрешь. Что это Морозова рассказала?» «Не надоело еще играть в психолога?» Огрызаюсь, но вяло. Скорее, потому что так привык. «Ты мне должен, если забыл. А у меня большие планы на сотрудничество. И хотелось бы, чтобы ты был в адеквате. Выбор партнера, знаешь ли, многое решает». Романов вроде бы шутит, но смотрит-то серьезно. «Ты был прав. Вываливаю самое страшное и грязное. Эта тварь меня опоила. Рассказала это сегодня с таким удовольствием». «Ну вот видишь, значит, ты все-таки свой меч не таскал на сторону». Растираю лицо руками. Вроде бы да, но все равно мерзко и грязно. «Но это еще не все. Она дочь мою травила, понимаешь? Лиза из-за нее мучилась от аллергии. Ира с ума сходила, а оказалось, что мразина все подстроила». Выражение лица Егора неуловимо меняется. Оно и понятно, он тоже скоро отцом станет. А ведь когда-то был прожженным циником, которому все было нипочем. «И что хочешь делать?» «Удавить, тварь, вот этими руками. И знаешь, что самое страшное? Я не буду раскаиваться. Даже не дрогну, а просто сделаю. Убью ее за все». «Ну, ты не торопись. Наказать — дело хорошее, но не своими же руками. У тебя дочь». Он прав. Я не имею права их подвести. Но все равно скручивает от ярости, которая клокочет во мне. Домой попадаю уже поздно вечером. Свет в окнах не горит, и это хорошо. Прощаемся с Егором, выхожу из машины. Надо как-то собрать новую картину мира, расставить фигуры на доске. А у меня лишь звенящая злость и бессилие от понимания, что я во всем виноват. Едва открываю дверь и захожу в небольшой предбанник, как свет мигает, а за спиной у меня раздается шорох. И тут же в спину упирается пистолет. «Не дергайся», — хрипло произносит тот, кто сзади. «Тебе привет от Королёва». Пульс резко подпрыгивает. Но я не успеваю испугаться или начать что-то соображать, как чувствую, что в карман мне что-то кладут. «Если хочешь выкупить жизнь семьи, сделаешь все, как написано». Буквально сразу же свет обратно вспыхивает, но позади уже никого. Лишь тихий щелчок входной двери. На лбу выступает испарина. Мрак. Багров говорил, здесь охрана. «И где, мать вашу, она?» Прохожу дальше. Консьерж приветливо здоровается, сонно моргает. Я же молча прохожу к лифтам. Лишь когда захожу в один из них, достаю из кармана конверт. В нем небольшой листок. Фото с покореженной машиной, на которой Ирина едва не разбилась. И всего несколько слов. «Завтра утром по этому адресу. Придешь один, заплатишь один». Соглашаться однозначно глупо. Но не идти, вынести приговор Ире и Лизе. Теперь, когда стало понятно, откуда исходит угроза, немного проще. Это личное, а с личным нужно разбираться лицом к лицу. Королёв потерял дочь. Логично, что он винит меня в этом. Ему не нужны мои бабки или бизнес. И это страшнее втройне. На то, чтобы принять решение, уходят считанные секунды. Это риск, однозначно. Но иначе все это не разрубить. Выйдя на своем этаже, звоню Феликсу. Егор или Кирилл, скорее всего, начнут влезать и вряд ли дадут поступить по-своему. Багров же слишком эгоистичен, чтобы ввязываться за кого-то. «Что ж тебе не спится-то, Игорёша?» — ворчит он. «Я удвою твою плату, если поможешь завтра еще кое в чем». «Ну надо же, какая щедрость! Из чего это?» «Если я завтра не позвоню тебе до 12, приедешь к Ире и отдашь ей папку с документами. Они лежат в банковской ячейке на предъявителя пароля». Багров присвистывает. «И что, так сильно мне доверяешь?» «Мне говорили, ты человек слова». «Есть такой косяк», — ухмыляется гад. «Ты прав. Кидаю я только тех, кто это заслужил. Твоя жена не из этой категории». «Тем более». «А куда же ты это намылился?» Елейным голосом интересуется Феликс. «Неважно. Мы договорились». «Ну, добро. Ты только глупостей не натвори». Заканчиваю бессмысленный разговор. Смотрю на дверь, за которой моя семья. Я понятия не имею, что меня ждет завтра. Королёв может устроить всякое, как и его племянница. По факту, у меня последний день с женой и дочерью. Но Лиза, скорее всего, спит. Да и Ира тоже. И я бы дорого отдал, чтобы остаться с ними. Но правда в том, что их покой и будущее дороже всего. Даже моей жизни. Аккуратно открываю дверь и захожу в квартиру. Тишина оглушает. Все спят. Логично, время-то позднее. Сажусь на пуф, смотрю в одну точку, но вижу-то я совсем другое. Нашу с Ирой жизнь. Сколько косяков. Сколько всего я мог сделать иначе. Чаще говорить, что люблю. Может, реже срываться на работу, проводить время с дочкой. «Игорь?» Ира выходит в коридор, вырывая меня из тягостных мыслей. Медленно поворачиваю голову в ее сторону. «Ты почему не спишь?» Тихо спрашиваю у нее. «Поздно уже». «А где ты был?» Такой у нее голос сейчас. Ломает от желания подойти и сгрести в охапку. Но понимаю, что нельзя. Для нее я подонок. И учитывая, что завтра все может закончиться не очень хорошо, пусть так и будет. Так ей будет легче. Отворачиваюсь и начинаю разуваться. Решал дела. Обхожу ее по дуге, хотя хочется совершенно другого. «Мама сказала, к тебе кто-то приходил?» Замираю, прикидывая, как лучше ответить. «По делам. Пришлось уехать». Отвечаю, не позволяя эмоциям взять верх. «Очень устал, Ириш. Если хочешь поговорить или что-то обсудить, давай завтра, если терпит». Мы встречаемся взглядами, и я с трудом держу себя в руках. Какая же она красивая, любимая. Пусть у них все будет хорошо. «Хорошо, тогда завтра утром. Ты прав, ничего срочного». «Ир». Подаюсь вперед и удерживаю ее за руку. «Как ты себя чувствуешь?» «Я так много хочу знать, хочу спросить. Хочу потрогать ее живот, обнять, прижать. Но позволяю себе лишь эти крохи». «Нормально. Токсикоз, но это временно». Натянуто улыбается Ира. «Уверена. Может, надо к врачу? По сроку там, например, что-то надо сделать?» «Мне хочется позаботиться, хочется оберегать и быть рядом. Как в тот раз, когда мы ждали Лизу. Но, возможно, единственный способ позаботиться о них – пойти завтра навстречу». «Пока не надо. Может, позже, когда будет безопасно?» Киваю, принимая ее ответ. «Понимаю, откуда это. Она очень сильная, смелая. Она не сломается». Я надеюсь, что мама ей опять же поможет, если вдруг... Ты права. Лиза в порядке? Жалею, что не увижу дочку еще раз. Возможно, в последний. Вполне. Хорошо. Ира уже уходит, но я проигрываю бой с самим собой и порывисто обнимаю жену. Жадно дышу ей. Жду, что вот-вот оттолкнет. Она же ясно дала понять, не хочет снова отношений, что пошла со мной только из-за угрозы. Это очень сложно — отпустить ее и отступить. Но я справлюсь. Прости, зря это. Быстро ухожу, пока еще способен удержать себя в руках. Закрываю за собой дверь, понимая, что это, вероятно, в последний раз. «А мне мало!» «Мне так мало ее, мало дочери. Слишком мало времени. Я не питаю иллюзий. Королев выставил условия не для того, чтобы раскупорить бутылку вина и поболтать о погоде. Нет, скорее всего, я могу не вернуться. Но я готов заплатить эту цену. Жаль лишь, что раньше не ценил то время, что у меня было. Эту ночь я не сплю». Кручу в голове варианты, как выбраться из ловушки, чем переиграть Королева. Но каждый раз мысли неизменно возвращаются к Ире и дочери. Уезжаю едва рассвет. Знаю, что слишком рано, но так проще. Место встречи, указанное на том листе, неприметное придорожное кафе. На первый взгляд кажется, что оно вовсе закрыто на ремонт. Но дверь легко поддается, и я захожу внутрь. Легкий полумрак. Под потолком одна единственная лампочка, которая мерцает, а не светит. Судя по всему, тут действительно затеяли ремонт. Но бросили на полдороги. Прохожу дальше, прислушиваюсь к каждому шороху. Но, похоже, тут никого нет. «Привет, Игоречек!» Слышу позади голос Олеси и резко оборачиваюсь.